Ложь, обман. Вопросы истины и лжи беспокоят обычного человека. Ему важно знать, что правда, а что нет. Воину до этого ровным счетом нет никакого дела. Обычный человек по-разному действует в отношении того, что считает правдой, и того, что считает ложью. Ему говорят о чем-то. Это правда. И он действует с верой в то, что делает. Ему говорят, это неправда. И он опускает руки. Он не действует. Или если даже и действует, не верит в то, что делает, что не меняет сути. Воин действует в обоих случаях. Ему говорят, это правда, и он действует с полной ответственностью, и это его делание. Ему говорят, это неправда, и он действует с полной ответственностью, и это его неделание. Карлос Кастанеде. Путешествие в Икстлан. Лгать и обманывать значит вводить кого-либо в заблуждение, уверять в небыли, говорить неправду, то есть противное истине. Обман и лицемерие стоят всегда рядом, так как цели их одинаковы. Способ поведения. Ложь, обман. Позитивное намерение. Получение для себя чего-либо, материального благополучия, душевного спокойствия, сохранение отношений. Последствия лжи известны. Это недоверие окружающих. Кто сегодня обманет, тому завтра не поверят. Часто родители говорят своим детям неправду, а потом удивляются, почему дети им не доверяют. А нужно-то всего лишь сказать правду, но на детском языке. Как-то 7-летний сын моего знакомого спросил у своего дедушки. «Дедушка, а ты занимался с бабушкой сексом?» Дедушка покраснел и ответил. «Нет, не занимался. А я видел по телевизору, как одна женщина с мужчиной занимались сексом», — сказал внук. «Давай я тебя научу». И при этом он показал дедушке все подробности. Ложь всегда была пагубной, хотя существует мнение, что есть так называемая «святая ложь», то есть ложь во имя добра. Но давайте разберемся, так ли это. Например, у больного раковая опухоль, а врачи и родственники скрывают от него это, не хотят пугать его, но тем самым они отнимают у него знание истины. А вместе с ней и тот единственный шанс на спасение, который всегда есть у больного. В большинстве стран мира больным сообщают о смертельно опасных диагнозах. Это правильно, так как человек должен знать о том, какую болезнь он себе заработал. Тогда у него есть возможность заглянуть внутрь себя и что-то изменить перед лицом смерти. Нужно сказать человеку правду и при этом пожелать успеха. Ложный гуманизм всегда был вреден. В некоторых ситуациях люди вынуждены скрывать правду долгие годы и при этом испытывать угрызение совести. В таких случаях их подсознательный разум в конце концов создает такую ситуацию, когда скрытое становится явным. Елена познакомилась с Сергеем. Их отношения благоприятно развивались, и через некоторое время они решили пожениться. Для Сергея было важно, чтобы его будущая жена была девственна, и Елена знала об этом. Но, к великому своему сожалению, девственность она давно потеряла, и тогда она решилась на обман. Елена сделала операцию по восстановлению девственной плевы. По непонятным для нее самой причинам, квитанцию об оплате за операцию она сохранила. Молодые люди прожили вместе 5 лет, у них родилась девочка. Однажды муж искал свои документы и случайно обнаружил в столе эту квитанцию. И с этого момента семейная жизнь Елены превратилась в ад. Она до сих пор задает себе вопрос: «Ну для чего я сохранила эту квитанцию?» Часто люди не понимают, что скрывать ничего не нужно. Необходимо просто освободиться от чувства вины, и тогда ложь станет правдой. Ко мне на лечение иногда приходили родители с приемными детьми. Они спрашивают, чувствует ли ребенок, что родители его не родные. В таком случае я всегда спрашиваю, а любят ли они по-настоящему этого ребенка? Испытывают ли родительские чувства, особое чувство принадлежности? Если да, то бояться нечего. Приемный ребенок чутко реагирует на любые, даже незначительные сомнения своих родителей. Если есть сомнения и чувство вины, будут последствия. Если родители спокойны, ребенок спокоен тоже. В таком случае нет никакого обмана. Если человек берет на себя ответственность быть родителем для ребенка, то между ним и ребенком устанавливается энергетический мост, то есть на энергетическом уровне они единое целое. И не важно, как родители получили ребенка, истина здесь в том, что это их настоящий ребенок, ведь главное родство не физическое, а духовное. Начинайте говорить только правду, это очень приятно и легко. Тем более, что не существует лжи, все есть правда, и наоборот, все есть ложь. Как это понять? Очень просто. Вспомним историю. Во времена Аристотеля солнце вращалось вокруг Земли. Земля была плоская, и вообще весь мир был плоским. Тех, кто говорил обратное, просто сжигали на кострах. Но наступила эпоха Возрождения, и с новыми открытиями появился новый взгляд на мир. Воцарилась Ньютона-картезианская модель строения Вселенной. В ее основе лежит закон тяготения и причинно-следственные связи. Благодаря этой модели успешно стали развиваться всевозможные науки – химия, физика, механика, биология. Новые открытия шли лавинообразно. На основе этой модели Бор создал свою модель строения атома. И вот не так давно физики решили, что атом, да и вообще весь мир – устроен по-другому. Что же получается? Выходит, что модель строения атома Бора ложна, но ведь после этого не исчезли все те достижения науки, которые были сделаны благодаря старым моделям. Так что же считать истиной, а что ложью? Думаю, что существует только одна истина – сама реальность. И ее невозможно описать никакими словами, невозможно видеть. Это можно только почувствовать душой, подсознанием. А все открытия науки, все теории строения мира – это только очередной этап на пути познания истины, на пути к Богу. Поэтому я верю любой теории, любой модели, но я также знаю, что она уже по сути своей ложна, так как не отражает самой истины. Я просто решаю для себя, какая модель и в чем может быть мне полезна. Получается, что в этом мире нет ни истины, ни лжи, а есть просто ступени в познании истины. Есть еще один интересный момент. Если вы пользуетесь новой моделью сознания и берете на себя ответственность, то вас невозможно обмануть, ведь согласно новой модели в подсознании хранится информация обо всем, о любом событии, которое было, есть и будет. Такова природа сознания. Поэтому вам не нужно беспокоиться о том, правдива ли информация или ложна. В любом случае она будет полезна для вас. Я также обнаружил, что постепенно, по мере овладения новой моделью, появляется способность читать мысли людей, узнавать их сокровенные желания. А когда появляется это знание, вопросы истины или лжи вообще перестают существовать. Ну а если в вашей жизни встречается ложь и обман, то только потому, что вы верите в их существование.